Взгляду его улучшенных зрачков предстали плавные глифы и руны. Луций не сомневался, что схоластка неправильно истолковала знамения. Лишь самым могущественным из библиариев дозволялось проводить обряды Вастенсаря. Сама мысль, что они могли потерять контроль, казалась смехотворно нелепой. Но затем в голову Лексиканию пришла другая мысль. Каким бы нелепым ни было это сообщение, оно позволяло ему избавиться от утомительной рутины обязанностей в башне, а возможно, даже узнать что-нибудь о Мефистоне. Он запихнул пергамент в висящий на поножах мешок и обернулся к толпе. «Я нанесу краткий визит в Остенсаря. Возвращайтесь в свои скриптории и продолжайте работать». Никто из слуг не осмелился посмотреть на него, но в сознании их промелькнуло облегчение. Писцы ненавидели, когда что-то мешало им трудиться, и редко покидали башню. Сервы и сервиторы начали поспешно расходиться, шелестя старыми одеждами. Антрос же сошел с кафедры и зашагал по камням через скриптории, калефактории 6 и библиотеки округлой башни, а затем вошел в главное здание через восточные врата. Луций пересек парящий мост, называемый копьем Сангвине. Теперь путь его пролегал через бесчисленные комнаты песцов, сакрариумы 7 реликварии Сагрестии. Все это время он слышал звон колоколов. Наконец Лексиканий ступил в старейшие залы либрариума, в темные и узкие коридоры с потрескавшимися крылатыми статуями, чьи скрещенные мечи образовывали арки. Туда же спешили кровные рабы из других частей либрариума, и на лицах их Антрос вновь увидел смятение и нелепое исступление. Никогда прежде он не сталкивался ни с чем подобным. Антрос нахмурился и недовольно заворчал. В тенях под одной из статуй слонялся без дела жрец из Adeptus Ministerum. Вот уже несколько месяцев, как на Ваал прибыли восхищенные паломники из Кронийского сектора, на взгляд Антроса, странные даже по меркам экклезиархии. В бело-золотистых одеяниях не было ничего необычного, но вот кожа их была покрыта свинцовыми белилами, а вокруг глаз нанесены румяна, отчего в зависимости от освещения лица паломников казались либо зловещими, либо нелепыми. С собой бледнолицые фанатики носили знамена, украшенные изображением ангела. До Антроса доходили слухи, что и стяги, и окрашенные лица служили данью уважения властелину смерти. Если так, то это оскорбляло достоинство старшего библиария. Но, как ни странно, совет ордена допустил небольшую группу пилигримов и в либрариум. Прежде Луций о таком не слышал, но говорили, что приказ отдал сам Мефистон. Впрочем, суетившийся возле статуи фанатик, похоже, не понимал, какую ему оказали честь. Он молился и вопил самым неподобающим образом, прося дать ему увидеть старшего библиария хотя бы краем глаза. Конечно, сам властелин смерти не прохлаждался в либрариуме, да и едва ли паломник узнал бы своего идола, даже если бы тот прошел совсем рядом. Наконец Антрос добрался до северных врат Остенсаря и остановился, улыбнувшись при виде огромных створок. Они представлялись истинным чудом. Алые глыбы вальских скал многометровой высоты, покрытые мерцающими, похожими на капли крови камнями, высеченными в Круэровых горах. Их покрывали образы, запечатлевшие детство самого Сангвиния и его первую встречу с богом-императором. Но улыбка Луция померкла, когда он увидел боевых братьев из 4-й роты, собравшихся у подножия ступеней перед огромными вратами. Два отделения космодесантников в полной боевой экипировке нависали над метавшимися между сооружениями кровными рабами. Казалось, свои покрытые прекрасной гравировкой балтеры воины держат небрежно и беззаботно, но одного взгляда на безликие забрала их шлемов было достаточно, чтобы ощутить, что смотришь в лицо смерти. Антрос пошел к возглавлявшему их капитану, единственному воину, что стоял, сняв шлем и закрепив его магнитами на боку. Суровое лицо офицера выглядело так же, как и у героев, высеченных на алых вратах позади. Он казался столь же нечеловечески совершенным, как и сам Луций, но в нем также была уверенность, достойная ветерана, который сам Лексиканий пока не ощущал. О смертности капитана напоминал лишь широкий рваный шрам, рассекавший его левую щеку по диагонали от правого уголка рта. Капитан Ватрин, поприветствовал его Антрос, поднявшись по ступеням. «Лексиканий Антрос», — пророкотал космодесантник, кивнув в ответ. Даже без шлема его голос гудел, как набат. Они встретились во время очищения термин, но капитан никогда не вспоминал об этой войне. «До меня в округлой башне дошли странные вести», — заговорил Антрос. Он не был уверен, что сможет убедить офицеров пустить себя, но решил попытаться. Согласно предсказаниям, эпистолярию Рацилу нужна моя помощь. Капитан приподнял бровь. Если мои учителя действительно собрались здесь, сообщите лорду Рацилу, что я... Капитан поднял руку, призывая его к молчанию, словно обычного слугу, и Антрос с трудом удержался от того, чтобы не огрызнуться. Ватрин смотрел вдаль, пока у него в ухе звучал треск вобс-бусины. Похоже, офицер был явно удивлен услышанным посланием. «Да», — сказал он, — «лексикание из округлой башни, Луций Антрос, он уведомлен о происходящем». Вслушиваясь в треск, капитан кивнул. «Да он прямо передо мной, хорошо». После секундного колебания он отступил в сторону и взмахом болтера показал Антросу на проход внутрь, а затем взял его за руку. «Будь осторожен, брат», — сказал Ватрин, тревожно глядя на Астинсаря. «На твоем месте я бы ждал в Ауранской часовне и не высовывался». Ангел скривился от отвращения. «Насколько я слышал, лорд Рацел занят чем-то необычным». Антрос не удивился ни словам капитана, ни его тону, ведь Малокова в Ордене не тревожили мистерии тайны Либрариума. Потому Луций лишь кивнул и пошел дальше. Впереди другой боевой брат из четвертой роты открыл ему дверь у подножия врат, куда меньшую, всего лишь около 6 метров высотой. Ее убранство выглядело столь же прекрасным, как и на самих вратах, но Антрос не стал медлить и вошел внутрь. Дверь захлопнулась за ним. В мрачном зале уже собралось несколько представителей Либрариума, кадициев и эпистоляриев, готовых к битве и закованных в тяжелую блестящую синюю керамитовую броню. Никогда прежде Антрос не видел стольких своих братьев в одном месте. Луций сразу же ощутил, что проводится великий ритуал, воздух пропитался кровавой магией. Под бочарными сводами на сверкающих золотых крыльях кружили стаи херувимов с мертвыми глазами. В пальцах они сжимали кадила, блестящие при свете свечей и оставляющие позади тонкую пелену алого тумана, а под крошечными полненькими ногами развивались листы пергамента. Но даже сильный запах благовоний не мог скрыть отдающую железом вонь, как после бойни. Антрос прошел через часовню и поднялся по ступеням, чтобы лучше наблюдать за происходящим. На другой стороне зала виднелась мерцающая гололитическая проекция жреца Министерума, сидевшего на богато украшенном церемониальном троне. Даже сквозь плывущие по залу клубы красного тумана Антрос видел, что перед ним старший прилат Экклезиархи. Жирное тело прилата скрывало вышитое прекрасными образами золотого трона Риза, увешанное всевозможными амулетами. Как и у других пилигримов, его лицо было выкрашено белым, отчего нависавший над собравшимися голографический образ, то появляющийся, то исчезающий из-за вспышек помех, казался призраком. Проекция была огромной, высотой почти 12 метров. Лицо жреца подрагивало от предвкушения. Он ерзал и ворочался, не отводя взгляда от библиариев. У подножия его призрачного трона собрались паломники, чьи лица были скрыты под капюшонами, а руки сложены в молитве. Антрос почти физически ощущал пылающий в их груди огонь. Похоже, они и ожидали, что сейчас узрят чудо, о котором так долго просили. Кровавые ангелы собрались в центре зала, спиной к проекции, на широком круглом помосте. Они стояли вокруг позолоченной дароносицы, чье высокое металлическое подножие опиралось на массивную мраморную плиту и поддерживало полукруглую медную чашу. Казалось, библиарии преклоняются перед ней, склонив головы и подняв мечи. Раньше Антроса не пускали внутрь Астинсаря. Это было место великих тайн, в которые посвящали только самых высокопоставленных представителей ордена. В любое другое время Луция поразила бы красота дароносицы. Она была подлинным шедевром, огромная, расписанная элегическими образами ангельских воинств. Однако сейчас его взгляд приковала не древняя реликвия, но парящая прямо над ней, исходящая паром и сыплющая брызгами сфера из кипящей крови. При виде огромного алого шара Антрос был настолько изумлен, что невольно стукнул посохом по камням. Звук удара эхом разнесся в полумраке. На него покосились жрецы, но библиарии словно не слышали ничего. Их глаза были плотно закрыты, а от поднятого оружия к сфере тянулись нити из багрового пламени, дрожали и метались, высвечивая во тьме призрачные образы. Сгустки энергии кровавой магии извивались и сияли, питая бушующую над дароносицей адскую бурю. Едва войдя в Астинсаря, Луций ощутил, как что-то тянет его сознание, как психическая энергия отдается в венах и звучит в голове, словно зловещий гимн. Теперь он понял, что то были эфирные эманации, источаемые красной сферой. Она разгоралась все ярче, наполняя разум нечеловеческим протяжным воем, безжалостной песней варпа. «Лексикани!» — воскликнул один из библиариев, на мгновение отведя взгляд от дароносицы. Его лицо блестело от пота, но в свете огней казалось, будто он вымазан в крови. Лишь спустя мгновение Антрос узнал скривившееся от боли и напряжения лицо Пелариса. «Подойди ко мне и будь готов», — охнул дрожащий воин. «Мы его теряем». Антрос бросился к брату. При мысли о том, что он примет участие в столь великом обряде призыва, пульс библиария участился. Подбежав к помосту, Луций увидел, что прямо посреди сферы проступают очертания. Он завороженно вгляделся. Внутри было нечто живое, нечто, окутанное пламенем. «Теряем кого?» – прошептал он, но Пеларис не ответил. Библиарии замерли в мучительной тишине, а сфера все росла. Плотно закрыв глаза, ангелы направляли яростные разряды психического пламени сквозь мечи. Все они казались матросами, что удерживали парус в терзаемом буре море, дрожа и кривясь от ярости стихийных сил. Антрос почувствовал, как его лицо омывает могильный хлад кровавой магии. Теперь он понимал, почему стражники врат вели себя так, ведь ритуал явно шел не по плану. Это было ясно видно по мрачным лицам, то проступавшим во тьме, то исчезавшим, когда над головой проносились херувимы. Призрачный колосс на другой стороне зала подался вперед, глядя на них расширившимися глазами. «Сконцентрируйся», — сказал Пеларис, покосившись на Луция. «Будь наготове». Иглы багровой энергии отделялись от силовых доспехов Пелариса, сверкая в облаках благовоний. Антрос чувствовал энергию, отдававшуюся и в его посохе. Шум становился все громче, резонируя с плитами, что стонали и скрежетали под сгорбившимися библиариями. Весь зал содрогнулся, словно во время землетрясения, а затем раздался внезапный треск, словно раскололся сам воздух, и Пелариса сбила с ног, отшвырнула от дароносицы, как детскую игрушку. Его тело покатилось по камням, взвихряя клубы благовоний, и врезалось в подножие колонны. Библиарий закричал от гнева и досады, направляемая им нить теперь извивалась, будто разъяренная змея. «Пеларис!» — воскликнул стоявший на другой стороне круга библиарий. Даже в переменчивом свете Антрос в тот же миг узнал его. Эпистолярий Рацел был приближенным Мефистона и одним из старейших ветеранов Капитула. Именно он отвечал за большую часть обучения Луция, все еще видевшего в снах надменный взгляд наставника. Психический капюшон Рацела был объят огнем варпа, а все тело поднявшегося на ноги библиария дрожало от напряжения. Искры сыпались из его глаз и рта, шипели и сверкали, но он расправил плечи и воздел меч, не давая направляемой им колонне энергии вырваться из-под контроля. «Лексикани и Антрос», — чинно произнес Рацел, словно приказывал слуге принести напиток. «Сомкни круг». Несмотря на усталость, он нашел в себе силы бросить на Луция суровый взгляд. «И не подведи меня, ученик». Сердце Лексикания бешено колотилось в груди, но он шагнул в круг и поймал на вершием посоха вырвавшуюся алую дугу. От отдачи он содрогнулся, но устоял, сжав вибрирующий искрящий посох обеими руками. Тело будто горело изнутри, но эта боль казалась мелочью в сравнении с ворвавшейся в голову вереницей образов. Иной мир нависал над Остинсаря. Вокруг бушевали клубы пламени, пока он летел по воздуху на могучих крыльях. Эти картины поражали воображение и были столь чудесными, что лишь благодаря приобретенным навыкам Антрос смог успокоить себя. «Что это?» — закричал он голосом, хриплым от боли, ощутив, как над огромной чашей собирается сущность немыслимой силы. «Что мы призываем?» Рацел не счел нужным ответить, а быть может, и не мог этого сделать. Его губы лишь скривились в еще более презрительной гримасе. Антрос вгляделся в кровавую сферу, пытаясь разобрать очертания, но они были все еще слишком смутными. Поэтому он посмотрел на братьев-библиариев. Когда свет сферы стал ярче и омыл их, благородные лица стали меняться, становясь все более дикими и злобными. Ангелы завыли от гнева, и понимавший тому причину Антрос завыл с ними. Что бы Рацел не пытался призвать, теперь они встретятся лицом к лицу с чем-то ужасным. Сам варп пытался проникнуть в святыню крепости монастыря. Невероятно, но нечто хотело воплотиться в либрариуме. Антрос задыхался, его мысли наполнились гневом и тревогой. Видения вновь нахлынули, грозя захлестнуть его, но затем он ощутил чье-то присутствие позади и, оглянувшись, заметил Пелариса. Лексикани едва стоял, психический разряд расколол его броню. Изо рта текла кровь, но ангел смог кивнуть брату. «Я справлюсь, если ты падешь». «Что мы?» — начал Антрос. «Пора!» — закричал эпистолярий, рассекая мечом воздух. Он ударил по медному круглому каналу, что был погружен в плиту, и высек яркий фонтан искр. Его примеру последовали и другие библиарии. Рубанув мечами по металлу, они рассекли нити силы, и вспышка алого свечения окутала помост. На мгновение сфера вспыхнула белым огнем, ослепив всех, а затем свет погас во всем зале. Потерявший равновесие Антрос, пошатываясь, двинулся вперед, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть во мраке. Сперва он не видел ничего, лишь слышал тяжелое дыхание братьев и чуял густой запах крови. А затем, когда глаза привыкли к темноте, он различил сгорбленную тень, едва заметную в центре круга. «Я был уверен, что найду там ответ», — приглушенный голос раздался прямо в разуме Антроса, но не нашел ничего. Вновь загорелись жаровни, зажглись свечи херувимов, и свет вернулся в зал, озарив того, кто находился посреди помоста. Наконец Антрос увидел, что же за создание они вызвали из варпа. То был Мефистон, старший библиарий кровавых ангелов и глава Либрариума. Властелин смерти вернулся. Глава 4. Либрариум Сагрестия, Аркс Ангеликум, Ваал. В отличие от собравшихся в Астенсере Астартес, Мефистон носил не синие, а багровые латы, керамитовым пластинам которых к тому же со всем старанием придали форму освежеванных мускулов. Когда Властелин смерти поднялся с пола, мантия заклубилась вокруг него, словно растекающаяся по воде кровь. Позади всей еще виднелся тусклый блеск сферы, кружащей во мраке пустоты, сквозь которую проглядывали звезды. Когда вновь вспыхнули свечи, взгляду Антроса открылись распростертые на каменном полу библиарии. При виде своего повелителя они вскочили на ноги, подхватили выпавшие из рук клинки, построились сомкнутыми рядами и ударили рукоятями мечей в нагрудную броню. «Старший библиарий!» — закричали они голосами гордыми и хриплыми. Вставший вместе с братьями Луций также поднял меч и выпрямился, пораженно смотря на Мефистона. В то же мгновение проекция жреца поднялась с трона и начала что-то кричать, но звуки терялись в пустоте. Его рот открывался и закрывался, но в зале ничего не было слышно. Столпившиеся вокруг проектора священники начали крутить ручки и переключать кнопки, пока не раздался оглушительный голос, слившийся с пронзительным воем обратной связи. «Мой господин, что вы нашли?» — кричал призрачный экклезиарх. Его двойной подбородок трясся от избытка чувств. «Девинус Прим в безопасности, что вы?» Он умолк, заметив в руках Мефистона обмякшее тело человека в одеянии церковника. Тот был без сознания. «И все же, возможно, это было эхо ответа», — продолжил Мефистон, говоря так спокойно, словно вошел в двери, а не шагнул сквозь варп. «Что-то вне моей досягаемости». Никто ничего не сказал, и Антрос понял, что слова эти звучали лишь в его разуме. «Ответа на что?» — прошептал лексиканий. Мерцающее изображение экклезиарха снова закричало, разочарованное отсутствием ответа. Старший библиарий, терзаемый помехами, голос распался на внезапные вскрики и повторяющиеся циклы звуков. «Вы, меня, слышите, вышиете, что ста-ста-ста-ста стало с Девинусом Прим?» Он посмотрел на лежавшего без сознания человека. «Кто это?» «Один из наших», — Мефистон бережно опустил священника на пол и перевел взгляд на тускнеющую сферу. На его лице отразилось легкое удивление. «За мной следили», — в голосе, звучавшем в разуме Антроса, слышалось скорее любопытство, чем тревога. Луций нахмурился, собираясь силами, а затем грянул гром. Взрыв подбросил Мефистона в воздух. Властелин смерти пролетел через стоявших библиариев и покатился во мрак, высекая из камней искры. Перед ними вновь возник призрачный образ кровавой сферы, а затем исказился, став иным. Алый свет превратился в багровую плоть, в воздухе прямо над полом открылась зияющая рана. От нее пахло, словно от раздувшейся опухоли, а воздух вокруг покрылся рябью и сгустился, как гной. Казалось, в пространстве образовался вскрывшийся нарыв, ведущий в пустоту. Духовник в ужасе отшатнулся, хотя находился на расстоянии половины галактики от них, а библиарии направили психосиловое оружие на растущий разлом, готовясь к бою. «Старший библиарий!» — закричал Рацел, высматривая командира. Мефистон не отвечал. Эпистолярий отдал боевым братьям безмолвный приказ, и они поспешили его исполнить, окружив возникающий в реальности кошмар. Эфир пузырился странными фигурами. Нечто появлялось из раны. «По моей команде», — сказал Рацел, и Антрос прошептал клятву, отчего его посох окутал искрящий ореол псионической силы. Из раны начали вылетать мухи. Сперва их было немного. Насекомые двигались медленно, даже лениво. Затем возникли целые тучи крошечных тварей, и низкий гул слился с непонятным грохотом. Антрос понимал, насколько важно происходящее, ведь сейчас опасность угрожала самому сердцу Аркс Ангеликум. Это было немыслимо, неслыханно. Он с гневом смотрел на гротескное создание, пытавшееся прорваться в Остинсаря. Луций поднял посох, и тут сквозь разрыв в реальности дьявольским приливом хлынули твари, катящиеся сквозь облака мух. Это напоминало потоп из внутренностей. На пол зала валились переплетенные груды мерцающих кишок и пульсирующих гнойных мешков. Атрон, поперхнулся Луций, почувствовав жуткий запах, вонь разложения и испражнений. Ему казалось, он попал в брюхо мертвого зверя. «По моей команде», — рявкнул Рацел, собираясь силами и сжимая меч обеими руками. Во властном голосе стоявшего среди роящихся мух и пистолярия не было и намека на страх. Антрос чувствовал лишь его бешенство. Из жижи потрохов и дерьма поднимались человекоподобные создания. Неуклюжие и покрытые оспинами руки, согбенные пузатые тела, из открытых ран вылезали личинки, превращались в истекающие слюнями пасти с отвисшими челюстями. У других вырастали серые перепончатые крылья, заостренные мушиные головы и хоботки. Рацел с презрением глядел на твари, пока через несколько мгновений посреди их выпуклых и покрытых зараженными ранами морд не распахнулись пожелтевшие от гноя глаза. Затем выглядевший величественным и грозным эпистолярий сжал зубы и отдал приказ начать бой, рубанув мечом по воздуху. В тот же миг Антрос дал волю своей ярости и решимости. Колонна синего пламени вырвалась из его посоха. На растущую орду твари обрушилась неистовая буря пси-энергии, высвобожденная библиариями. Кровавые ангелы вновь и вновь разили твари разрядами гнева. Пламя варпа опаляло плоть уродливых созданий, и воздух наполнялся едкой вонью горелого мяса. За противниками вновь начала проступать сияющая сфера. Едва взгляду Луция открылся кошмарный облик созданий, скрытых прежде роями мух, он инстинктивно понял, что перед ним демоны, прошептал Лексиканий. За тяжелые годы обучения он видел пикт-снимки бесчисленных видов ксеносов. Некоторые выглядели даже более чуждыми. Но отвращение у него вызывало не искаженная анатомия тел, а неправильность самого существования тварей, не повиновавшихся никаким законам природы. Их распадающаяся зловонная плоть была отвратительна, но разум Антроса проникал сквозь нее, подсказывая, что это внешняя оболочка, лишь тень их истинной, непостижимой природы. Антрос покинул строй и взбежал по ступеням, чтобы найти лучшую точку обзора. Когда он накинул бой взглядом, то заметил то, чего не видели другие библиарии. Разряды психической энергии лишь питали рану, с каждой вспышкой она раскрывалась шире. Неистовый натиск кровавых ангелов разрывал передние ряды демонов на атомы, однако пролом увеличивался, извергая все больше варповых отродий. Библиарии шагнули навстречу к ним, каждый взмахом опаляющих мечей рассекал демонов. «Остановитесь!» — закричал Антрос, но сразу понял, что сквозь грохот его не услышат. Как будто не было рева психического пламени, жужжания мух и треска рвущегося воздуха, гололитический исповедник продолжал вопить, голосы, прерывавшие его помехи, становились все громче. «Миф-миф-миф! Чтаааа! Ты-ты-ты-ты-ты-ты! М-миф!» Все сливалось в единый жуткий апокалиптический грохот. «Лорд Рацел!» — закричал Антрос, бросаясь обратно в поисках наставника. Зал содрогался. Луций понял, что так лишь увязнет в буре мух и багровых искр. Он закрыл глаза и позволил своим мыслям скользнуть в вихрь, потянулся к эпистолярию. Переполнявшая воздух мощь кровавой магии сделала его сильнее, чем когда-либо прежде. Вместо просто оклика на Рацела обрушился питаемый варпом вопль. Лексиканий увидел, как ветеран пошатнулся, словно от удара, и схватился за голову. «Стойте!» — крикнул Рацел, едва придя в себя. Братья библиарии подчинились и опустили оружие. Дым рассеялся. Перед ними лежали дымящиеся груды корчащихся в пламени вар, подемонов. Антрос тихо выругался, увидев, как расширился разлом. Он увеличился почти втрое и извергал все больше кошмарных созданий. И, что еще хуже, рана вспучивалась, растягивалась вдоль краев, будто нечто пыталось пролезть через нее. Нечто огромное. Разрастающаяся брешь непрерывно исторгала потоки насекомых, бившихся о броню библиариев с такой силой, что те едва могли устоять на ногах. Кружащийся вихрь мух заполнил весь зал. Луций с трудом различал стены. Рацел уже собирался отдать новый приказ, когда сквозь торнадо пробился Мефистон. Раскинув призрачные крылья, воздев меч, он обрушился на потустороннее полчище. Когда он добрался до бреши, та разошлась со звуком рвущейся плоти. Сквозь тучи насекомых проступил едва различимый черный силуэт. Третьим оком Луций увидел нечто, напоминающее огромный гейзер нефти, который обрушился на главу Либрариума и поглотил его. Сверкнув, клинок властелина смерти рассек бурю, отчего насекомые вспыхнули, словно синие угольки. Мефистон шагнул прямо в разлом и исчез из материума, войдя в неведомый ад на другой стороне. Но он исчез лишь на несколько мгновений. Облака мух расступились, когда новый кошмар втащил Мефистона обратно в реальность. В зал медленно поползла настоящая гора, сочившаяся мускусом плоти, исходила мерзкими парами, содрогалась, словно исполинский моллюск. Тварь была такой огромной, что врезалась в опоры далекого свода. Ее покрывали складки подергивающихся мускулов, напоминавших бесчисленные жабры или подбородки. Части этой волнистой мантии выступали из основной массы тела длинными змеевидными отростками. Один из них почти полностью охватил Мефистон и потащил к окруженной зубами полости в безглазой голове. «Нет!» – прошипел Антрос, увидев, как властелин смерти приближается к пасти. «Это всего лишь паразит», – раздался в его сознании бесстрастный голос. «Ничего более!» И Мефистон вонзил психосиловой меч прямо в пасть твари. По громадной туше растеклись узоры багрового света. Чудовище вздыбилось от боли, проломив потолок. Камни Астинсария подались, обломки арок и сводов рушились вниз, разбиваясь на части, клубы пыли смешались с облаками мух. Жрецы Министерума завопили от ужаса, видя, как осыпается потолок. От оставленной ударом демона дыры разбегались огромные трещины, а тварь все бушевала, ломая колонны и опоры. Зал озарялся вспышками света. Антросы и его братья-библиарии обрушивали разряды энергии на демонов, выкрикивая приказы. В пыльной мгле показался шатающийся священник, и Антрос направился к нему, намереваясь помочь выйти, когда навстречу уверенно шагнуло другое создание. Одна из сутулых неуклюжих тварей проскользнула мимо библиариев. Она посмотрела на Антроса выпученным глазом, поднимая ржавые мясницкие ножи. Слетевший с посоха Луция разряд психического пламени разорвал демона на части, во все стороны полетели клочья больной плоти и зеленой гнилой крови. Антрос опустил дымящийся посох и огляделся, ища жреца. Тот лежал на полу, схватившись за перерезанное горло, из которого хлестали ручьи крови. Лексиканий бросился ему на помощь, но навстречу, ковыляя, выступил другой демон, чей зазубренный меч был вымазан в жизненных соках духовника. Антрос выставил посох, и выпущенный им разряд психического гнева размазал порождение варпа по стенке. Сверху падали огромные глыбы камня. Потолок был почти полностью разрушен, сквозь бесчисленные проломы виднелись галереи и башни Либрариума. Одна за другой шатались и падали колонны. Два уцелевших жреца бежали сквозь хаос, огибая падающие обломки и перескакивая трещины в полу, они отчаянно пытались найти выход. Невероятно, но сквозь кровавую дымку и падающие камни все еще виднелась гололитическая проекция старшего экклезиарха. Он выл от страха и гнева, глаза священника расширились. Но теперь, с уничтоженными громкоговорителями, он кричал в пустоту. Обезумевший мерцающий исполин наблюдал за гибелью древнего святилища. Антрос пригляделся и благодаря усиленному зрению быстро нашел дверь, которая оказалась меньше, чем в 5 метрах от него. «Сюда!» – закричал он, толкая оглушенных жрецов к выходу. Перемычка врат треснула. Похоже, они могли рухнуть в любой момент. Луций оглянулся, увидев, как со всех сторон сплошной стеной к ним ковыляют бесчисленные демоны, попирая расколотые плиты. Ангел взмахнул посохом и поверг врагов психическим пламенем, будто косой. Когда от тел повалил багровый дым, Лексиканий отвернулся, схватил церковников за мантии и вытащил наружу. За пределами зала царил почти такой же бардак, как и внутри. Боевые братья 4-й роты бежали к зданию Астинсария, держа оружие наготове, но они еще только поднимались по ступеням, когда начали рассыпаться стены. Едва увидев виновника этих разрушений, космодесантники капитана Ватрина взяли его на прицел. Исполинский демон пробивал себе путь наружу, проламывая крышу Астинсария так легко, как если бы шел через спокойную речку, а не уничтожал строение размером с собор. Под его напором от стен отделялись огромные глыбы мрамора и катились навстречу кровавым ангелам. Капитан Ватрин выкрикнул приказ, и пространство прошили снаряды болтеров. Антрос обернулся, но прежде, чем он успел дойти до двери, наружу выбежали Рацел и остальные библиарии, все в грязи и пыли. Они тут же принялись метать пси-разряды в тварь, уничтожавшую их святыню. По округе прокатился низкий тектонический гул, но возвещал он не о падении ворот. Мефистон, все еще прижатый к круглой пасти демона, глубже погружал в нематериальную плоть раскаленный клинок. Басовитый звук исходил из точки соприкосновения, резонируя во внутренностях антроса. От фундамента астенсария поползла паутина трещин, раскалывающая дорожки на осколки скалобетона. Перед кровавыми ангелами, которые и без того с трудом стояли на ногах, открывались зияющие пропасти. Звук стал еще громче, а затем стены рухнули. Здание рассыпалось, сползало на землю подобно оползню. До самого неба выросла башня из пыли и мух, заслонившая солнце, словно осуждающий перст, что выносил приговор кричащим толпам. Антрос рухнул на спину, придавленный обломками и изувеченными телами, и в последний раз увидел Мефистона. Обратив бледное лицо к небу, тот взмыл над эпицентром хаоса, подобно торжествующему ангелу с распростертыми угольно-черными крыльями. В кулаке он сжимал отрубленную голову потустороннего чудища. Глава 5. Круг созвучия. Аркс Ангеликум. Ваал. Кворум Эмперик проходил в глубине подземелья Карцери Арканум. Здесь обычно можно было найти Мефистона, когда он не уединялся в личных покоях. Сумрачные подвалы из кирпича были одним из самых древних строений Либрариума и хорошо подходили для замкнутого властелина смерти, такие же темные, таинственные и неприветливые. Поскольку кровавые ангелы хранили здесь самые опасные реликвии, неудивительно, что именно в карцере проводил время старший библиарий. К тому же к нему обращался магистр ордена, если требовалось освободить из заточения любой из запертых под замком предметов. Кворум Эмперик собирал вместе доверенных советников Мефистона, самых могучих библиариев, а также других выдающихся офицеров капитула. Эти светила сидели вокруг властелина смерти на каменных стульях в центральном зале, известном как Круг Созвучия. Сегодня их позвали обсудить ужасные события, произошедшие в Астенсаре. Потолок в помещении обвалился много веков назад, и из верхних залов через наслоение мха пробивались столбы зеленого света, отчего создавалось впечатление, будто присутствующие находятся под водой. Мефистон смотрел, как сверкают и танцуют пылинки в изумрудных лучах. Здесь, в недрах Либрариума, он и сам казался покрытым вековой пылью. Его худое лицо казалось столь же мертвым, как и склепы вокруг. При взгляде на него Антрос вспомнил части трупов, хранящиеся в химических составах для эзотерических обрядов. Если бы Луций захотел, то благодаря улучшенному зрению разглядел бы находящиеся в десятках метров над ним далекие своды верхних уровней. Сейчас, однако, он не замечал красоты обветшалых помещений, но думал лишь о том, в какой достойной компании оказался. Мефистон наконец-то пригласил его, как и обещал, на термин В, однако лексиканий даже не догадывался о том, какой важной будет эта встреча. Антрос обвел взглядом братьев, гадая, осмелится ли кто-то спросить старшего библиария о безумии, которое тот вызвал в Астенсаре. Эпистолярий Рацел, конечно, выглядел невозмутимым, как и всегда, хотя и сцепился с чудовищем. Приближенный Мефистон оказался таким же почтенным и неподвижным, как его древнее каменное кресло, и на старшего библиария взирал с тем же выражением высокомерного пренебрежения, что и на всех прочих. Ноздри раздуваются, словно он почуял неприятный запах, губы поджаты, бровь приподнята. Даже без доспехов Рацел сильно отличался от простого человека, обладая столь же совершенным телосложением, как и все кровавые ангелы. Под простым красным стихарем виднелись мускулы, словно выкованные из железа. Эпистолярий, как и все боевые братья, демонстрировал почти пугающее совершенство. Особенно притягивали и пугали черты его властного лица, похожего на лик классической статуи. Даже по меркам кровавых ангелов библиарий был старым и не гнушался напоминать об этом подчиненным. Антрос не раз слушал, как Рацел описывает свое участие в войнах, которые в запыленных книгах Либрариума упоминались лишь мимоходом. Умощенные маслами белые волосы эпистолярия блестели, а резкие очертания подбородка смягчала короткая седая борода. Но годы оставили на нем и куда более необычный отпечаток. Он столько веков смотрел в имматериум, что в его глазах появился странный кобальтовый блеск. Эти глаза переливались, словно у кота, и, казалось, светились изнутри. Рацел медленно и царственно поднял руку, и, повинуясь его жесту, из теней засеменили, толкаясь, закутанные в просторные одеяния кровники. Он принял чашу с поднесенного ему подноса, отхлебнул, а затем взмахом руки повелел слугам уйти. Рядом с библиариями сидел ветеран, впустивший Антроса в Астенсаре, Ватрин. Покосившись на него, Луций решил, что именно капитан оспорит решение Мефистона. В отличие от Рацела, он не мог скрыть возмущение произошедшим. На доспехах седьмой модели появилось несколько новых царапин, но самый глубокий след произошедшее оставило на лице космодесантника. Челюсть капитана недовольно выдавалась вперед, а глубоко посаженные глаза злобно сверкали под густыми бровями. От одной мысли о возможности подобного нападения на Архиангеликум его глаза расширялись от гнева и негодования. Пока что капитан Ватрин сдерживал себя, и потому Антрос отвернулся от боевых братьев и посмотрел на участницу кворума, не занимавшую места в круге. Имала, самая высокопоставленная слуга Либрариума и старейшая из схоластов. Старший Библиарий много рассказывал о безграничной мудрости Ималы, потому часто призывал ее во внутренний совет, пусть та и была обыкновенной смертной. Древнее тело Ималы хранилось в богато украшенном бронзовом гробу под названием Эмбрион, который был доставлен на собрание в механическом паланкине, передвигавшемся на десятках гидравлических ног. Верхняя часть паланкина представляла собой бурлящее гнездо змеевидных конечностей из ребристой стали, заканчивающихся набором стилусов, когтей и линз. Среди них покоилась маленькая колыбель, наполненная темно-красной жидкостью, но в растворе можно было различить крошечный зародыш, бледный, слепой, подвешенный на резиновых пуповинах. Антрос поглядел на другую сторону круга, где находились единственные допущенные на совет люди, родившиеся не на Ваале. Посланники Адептус Министерум не обладали воинским совершенством космодесантников, однако их наполняла иная, но столь же великая сила, сила веры настолько пылкой, что они не вспоминали о простых лишениях плоти. Их выбеленные лица пылали страстью и благочестием столь же ярким, как свет в глазах эпистолярия. Двое находились в зале лично, а третий наблюдал за происходящим через мерцающий гололит. То был тот же старший прилад, которого Антрос прежде видел в Астинсаре. Он был представлен кворуму как исповедник Зин. Его образ парил в нескольких метрах над землей в центре круга из каменных кресел. Теперь призрачное изображение соответствовало по размеру человеку, а не исполину, каким предстало в прошлый раз. «Лорд Мефистон», — заговорил Ватрин, — «не в силах больше сдерживать чувства. Мы уверили вас, что приняли все необходимые меры, чтобы обезопасить Астинсаря». Эпистолярий Рацел много говорил о психических оберегах, с помощью которых запечатал разлом в реальном пространстве, и я доложил о действиях моих отделений. Голос его звучал воинственно, напористо. «Старший Библиарий, может, вы объясните, чем занимались? Я не особенно разбираюсь в том, что вы делаете в Либрариуме, но это поразило меня сильнее, чем что-либо виденное прежде. Мой господин», — продолжал он, не пытаясь скрыть неодобрение, — «что же было толь важным, что вы рискнули безопасностью крепости монастыря?» Мефистон пристально посмотрел на капитана. «Это были паразиты», — тихо сказал властелин смерти. «Ничего более. Архангеликуму ничто не угрожало». Слова сливались друг с другом, а еще в них странным образом смешивались акценты, отчего было трудно уловить смысл. «Мой господин», — заговорил через гололит исповедник Зин, двигая двойным подбородком, — «возможно, я смогу просветить ваш совет о причине, по которой вы пошли на столь опасные меры». Похоже, Ватрина возмущало само присутствие священника. Мефистон же чуть заметно кивнул. Глаза Зина торжествующе сверкнули, и он накинул взглядом собравшихся. «Благородные владыки Либрариума, лорд Мефистон допустил меня сюда лишь потому, что настало время говорить открыто. Я лицезрел имя вашего господина в погребальных кострах тысячи верных душ. Вот уже более десятилетия Бог-император посылал мне в снах видение о Мефистоне, зовущем меня в сие место. Вы должны знать, предсказания указывают, что Мефистон – это Астроангелус». Дрожащей рукой Зин стиснул висящий на шее медальон, как будто это объясняло его слова. За пеленой помех было невозможно разглядеть изображение, но исповедник взмахнул амулетом, словно в подтверждение своих слов. Прошло уже 10 долгих лет с тех пор, как жемчужина кронийского сектора, Дивинус Прим, скрылась от света императора, украдена и скрыта от глаз даже самых решительных астропатических хоров. Но в крови святейших мучеников написано, что однажды Мефистон вновь приведет нас туда и направит к святейшим храмам планеты. Увиденное в Астинсаре доказывает, что это возможно, ведь Мефистон в одиночку и без чьей-либо помощи пересек им материум. Капитан Ватрин покосился на эпистолярия, явно не веря своим ушам, и его глаза расширились от изумления. Рацел лишь спокойно посмотрел на него, подтвердив безумные заявления молчаливым согласием. «И теперь ясно, что все мои видения и пророчества были истинными», — повысил голос Зин, возможно ощутивший даже на таком расстоянии сомнения капитана. «Ибо ритуал в Астинсаре принес немыслимые и божественные плоды, ведь ваш господин прошел через варп и вернулся, найдя похищенный мир. Он указал местоположение Дивинуса Прим, планеты, которую остальной империум не может даже увидеть. Вымотанный собственным пылом, Зин опустил медальон и откинулся на спинку стула, выжидающе глядя на Мефистона. Он ждал знака продолжить рассказ, но тот никак не реагировал. Тогда исповедник подался вперед, отчего у него над головой разошлись помехи, и он стал выглядеть как двуглавый мерцающий призрак. «Владыка Мефистон, вы не поведаете нам о том, что предстало вашим глазам. Чтобы увидеть вас, я пересек половину галактики. Я видел», он осекся, «я видел то, что не смогу забыть, и потерял многих друзей, но спустя считанные дни я прибуду на Ваал». В голосе звучало отчаяние. «И теперь, когда я так близко, молю вас, скажите, что же вы узнали? Вы добились невозможного, но что вы наблюдали, мой господин? Я должен знать». Слова священника заставили Антроса поморщиться. Мало того, что смертный посмел требовать информацию от Астартес, так еще и разговаривал с главным библиарием кровавых ангелов в таком тоне немыслимо. Луций заметил, что не только его возмутило нарушение этикета. Капитан Ватрин побагровел и стиснул зубы, чтобы не наговорить лишнего. Мефистон же оставался непроницаем и недвижим, продолжая изучать танцующие в воздухе пылинки. «Дивинус Прим, необычный мир», – прошептал исповедник, пытаясь вывести властелина смерти из задумчивости. «Я должен знать, как нам его вернуть». Другие жрецы с благоговением повторили название планеты. «Мы стоим перед самими вратами проклятия, Астра Ангелус», – продолжил Зин. «Самими вратами». Он схватил висевшую на поясе книгу и начал цитировать ее голосом, дрожавшим от возбуждения. На берегах Исомина перед вратами Вальгатиса его гнев воплотился. «Его гнев», – прошептали священники. «Пять раз по пять сотен врагов поверг он на землю», – говорил исповедник. «Пять раз по пять стен пали от его гласа. Узрите, дерзкие звери П. Исповедник Зин», – перебил его Мефистон. В его тихом голосе слышалась угроза, и священники умолкли. Затем старший библиарий заметил кое-что странное. Его рука произвольно сжалась в кулак. Он помедлил, сочтя это более важным, чем объяснение, и неторопливо разжал пальцы, после чего вновь положил ладонь на подлокотник. «Да?» – спросил Зин. Несколько ударов сердца спустя Мефистон отвел взгляд от руки. «Нет нужды цитировать мне все превратности». Он говорил все так же бесстрастно и сухо, без всякого гнева. «Ведь у меня есть все пять переводов». Он кивнул на книгу в руках Зина. «Улиар упустил большую часть изначального смысла, однако я могу одолжить вам копию трудов Пиндара». Рацел довольно усмехнулся, но досада Зина сменилась негодованием. «Что вы видели, старший библиарий?» – гаркнул исповедник. «Где вы нашли его? Вас не было почти 12 дней. Что же вы нашли на Дивинусе Прим?» «Довольно», – процедил Ватрин, подавшись вперед, и свирепо посмотрел на Зина. «Не смейте так разговаривать с магистром библиариума». Мефистон поднял руку, и Антрос понял, что тот прислушивается к далекому голосу. Он даже смог разобрать точные слова, шелестящие и свистящие в мыслях господина, нестройные, но настойчивые. «Мы такие, какими нас сделали шрамы. Мы рождены в крови». Слова сопровождало все то же видение лица без век и кожи, которое явилось Антросу на термин. Оно исчезло так же быстро, как и появилось, и Луций понял, что опять невольно прочел мысли Мефистона. Это тревожило само по себе, ведь ему не следовало заглядывать в разум властелина смерти. Подобное подглядывание можно было назвать ересью. «Ваш кардинальский мир все еще существует, исповедник Зин», — заговорил Мефистон, впервые посмотрев прямо на жреца, и подался вперед, чтобы свет упал на его лицо. Когда-то черты старшего библиария были столь же красивы, как и у всех его братьев, но теперь его лицо превратилось в разбитую посмертную маску. Острые углы и резко очерченные линии сходились к напряженным немигающим глазам. «Вы уверены?» Нагололите Зин содрогнулся и отвернулся, явно потрясенный взглядом Мефистона. «Дивинус Прим в безопасности?» «В безопасности?» Мефистон поднял бровь. «Нет, в Кронийском секторе ничто и никто не в безопасности, исповедник Зин. Уж вам-то это должно быть понятно. Войны безгрешности не ближе к завершению, чем десятки лет назад, когда они только начинались. Но...» Он замолчал и вгляделся в темноту. «Но Дивинус Прим по-прежнему существует. Я провел там несколько часов». Властелин смерти неодобрительно нахмурился. «Беспорядок такой же, как и в остальном секторе». Ошеломленные жрецы сотворили знамение Аквилы, а исповедник подался вперед, пытаясь заглянуть в глаза Мефистона. Даже по проекции можно было заметить, как встревожен священник. Земля Дивинуса Прим священна. Зину было трудно говорить от переполнявших его эмоций. Это мир запретен для всех, кроме самых высокопоставленных представителей экклезиархии. При всем уважении, мой господин, вам не дозволялось ступать на нее. От этих слов возмутился даже хладнокровный Рацел. Исповедник Зин, вы попросили старшего библиария найти ваш мир, протянул он, не сочтя нужным посмотреть на священника, и он его нашел. Слова, звучавшие хрипловато и словно бы с линцой, разнеслись по всему залу. Вам следовало бы проявить немного благодарности, а не подобное неуважение. Глаза Зина расширились от страха, но он воздержался от комментариев. Он посмотрел на кого-то, кто находился с ним в стратегиуме фрегата, спешившего к Варалу на полной скорости, кивнул и повернулся к Мефистону. Исповедник заговорил снова, но уже мягче и покладистее. «Мой господин, я видел с вами в резнице жреца. Он с Дивинуса Прим, из нашего ордена, это пресвитер Кахат». Мефистон кивнул, но на лице его осталось выражение досады. Неудачливая пешка, втянутая в бессмысленную схизму и потрясенная собственными прегрешениями. «Прегрешениями, схизму!» — воскликнул Зин. «Уверяю вас, старший библиарий, на Дивинусе Прим нет еретиков. Это просто невозможно. Весь сектор пляшет под чужую дудку». Мефистон поднял руку. «Если бы это было иначе, он пожал плечами. Но я ведь не утверждал, что пресвитер стал вероотступником. Когда я забрал его из дома, в его сознании лишь начинали брезжить мысли о ереси». Мефистон покосился на Антроса, и под холодным мертвенным взглядом Луций напрягся, чувствуя себя так, словно из него выдирают душу. Неужели старший библиарий ощутил, что Антрос заглянул в его разум? Привел ли он его на кворум с намерением осудить перед всеми как еретика? Под мрачным взглядом Рацила и других библиариев Антрос пытался не выказывать беспокойства. «Значит, он еще жив?» – спросил исповедник, не замечая, что все смотрят на Антроса. «Он находится в вашем либрариуме?» Надежда сверкнула в подведенных красным глазах Зина, и он схватился за медальон, шепча молитвы. «Прошу, верните его скорее к нашим братьям, а затем вы сможете исполнить возложенную на вас самим Богом-императором священную миссию, поведав мне, как я могу найти берега Исомина и священные врата Вальгатиса». Пресвитер Кахат увидел проблеск истины и счел ее ужасной, но истины страшны лишь тогда, когда человек не способен узреть цельную картину. Мефистон говорил тем же тихим, ровным тоном, что и всегда, но у Антроса сложилось впечатление, будто его предупреждают или, возможно, даже угрожают ему. «Старший библиарий», — простонал Зин, — «вы хоть понимаете, как мучаете меня этими разговорами о прегрешениях и схизмах, не отвечая на самый важный вопрос? Вы можете провести нас на Дивинус Прим? Мы не можем бросить собратьев на произвол судьбы. Должно исполнить обет. Мы обязаны найти способ вернуть их домой». Впервые с самого начала кворума Мефистон обратил все свое внимание на жреца. Что-то сверкнуло в его глазах. Он выпрямился. «Обет, как и я, бедные души на Дивинусе Прим принесли обет служить Богу-императору». Исповедник Зин отвернулся, явно чувствуя себя неловко. Мефистон снова умолк, но на этот раз его безмолвие было другим. Он пристально глядел на вспотевшего священника, замерев в напряженной концентрации. Затем властелин смерти запрокинул голову, и его глаза заполнила алая пелена, отчего они стали походить на красные сферы, внушая еще большую тревогу. Исповедник обернулся к невидимым советникам, ища наставления. Мефистон же сморгнул кровь с глаз и посмотрел на жрецов в зале. Его поведение изменилось. Казалось, властелин смерти пробудился от наркотического транса, и теперь его внушающий смятение взор был обращен на участников собрания. Когда он вновь обратился к Зину, голос его был ясным и чистым. «Мне неизвестно имя Астроангелус, и я никогда не видел берега Исомина, но видения вели вас по пути истинному. Я видел украденный у вас мир и, возможно, готов помочь. Мы продолжим разговор, когда вы прибудете на Варал, старший библиарий». Зин запаниковал, поняв, что от него отмахнулись. «Я еще не договорил. Молю вас, послушайте». Мефистон покосился на гололитический проектор, и тот отключился со скрежетом замедляющихся шестерней, оборвав Зина на середине предложения. Едва их прилад исчез, сановники министерума поднялись на ноги. «Лорд Мефистон», — запротестовал один из них. Властелин смерти мрачно поглядел на него, и священник поперхнулся. «Всем это следует тщательно обдумать», — сказал Мефистон. «Рацел вызовет вас, когда я буду готов». Экклезиархи встревоженно попятились от поднявшегося и нависшего над ними ангела. Один из воинов капитана Ватрина повел их прочь мимо осыпающихся колоннад карцери Арканум, и Луций услышал недовольный ропот. Когда же жрецы ушли, Мефистан вновь сел в кресло и опять принялся созерцать сверкающие пылинки в столпе света, падавшего через неровную дыру в потолке. Так прошло несколько минут, и все это время в зале царило неловкое молчание. «Старший библиарий, наши неудачи в кронийском секторе не являются тайной», — наконец заговорил Рацел. «Войны безгрешности уже охватили десятки планет, а мы понятия не имеем, кто стоит за этими абсурдными схизмами. И Адептус Министерум знают, что мы в смятении. Почему они обратились к вам насчет Дивинуса Прим?» Мефистан поглядел на советников так, словно впервые их увидел, и покачал головой. «Рацел, ты что-то говорил, зачем жрецы обратились к вам, прося узнать об уничтожении Дивинуса Прим?» «Уничтожение? Дивинус Прим не уничтожен, эпистолярий Рацел, а украден, словно звезда с неба». Мефистан щелкнул длинными тонкими пальцами и посмотрел на них. «И теперь видения Зина привели его ко мне. Вы об этой чуши про Астроангелус?» — усмехнулся Рацел. «Мне не знаком этот титул, но я ощутил зов». Мефистан кивнул. «Зов, похожий на тот, что вел Зина. Я чувствовал его задолго до того, как исповедник подал прошение командующему Данте, желая обратиться ко мне, и я видел другое, иные картины, связанные с Дивинусом Прим». Он бросил взгляд на Антроса, словно ожидая, что тот заговорит. «Мой господин», — подала голос Схоластымала. Ее слова передавались через закрепленный на боку эмбриона вокс-передатчик и звучали как пронзительный металлический шепот. «Я удивлена, что исповедник Зин выставил себя таким дураком. Он почти поучал вас. Странно, что жрец, какие бы чувства он ни питал к этому кардинальскому миру, вел себя столь абсурдно. Как вы думаете, что же заставило его себя так вести?» Рацел вновь презрительно усмехнулся. «Эти неотесанные фанатики понятия не имеют ни о званиях, ни о манерах». Скривившись, он глядел на удаляющиеся силуэты жрецов. Впрочем, кто теперь об этом вспоминает? А были времена, когда низшие сословия знали свое место. «Схоластымала, в этом кардинальском мире есть нечто, о чем он не рассказал мне», — ответил Мефистан. «Поэтому исповедник и ведет себя так странно, поведав нам лишь половину истории. Вот почему я лично отправился туда». Он посмотрел на руку, заметив, что снова сжал ее в кулак. Со странной гримасой властелин смерти разжал пальцы. «Следует поразмыслить над этим и узнать больше». С этими словами Мефистан распустил кворум. Капитану Ватрену и его людям было приказано вернуться в Астенсыря и продолжить медленное и тщательное переосвещение развалин, а библиарии вернулись в свои комнаты. Все, кроме Луция и Рацела, которым властелин смерти приказал прийти в его покой. Когда они вышли из подвала и начали подниматься на верхние уровни либрариума, эпистолярий поднял руку, показав Мефистану, что хочет поговорить наедине. Властелин смерти отпустил Антроса, и два старших офицера прошли через арку в стене галереи в тенистый вестибюль. Они находились в части карцери Арканум, что называлось Секиллумом очертаний. Это был лабиринт, в коридорах которого выставлялись на показ всевозможные виды ксеносов, сокрушенных орденом с самых ранних дней Великого Крестового Похода. Вдоль стен каждого зала стояли мраморные постаменты с искусно выполненными бюстами пришельцев. Поскольку кровавым ангелам служили лишь самые опытные скульпторы, экспонаты поражали правдоподобностью. Рацел и Мефистан остановились рядом с головой огромной одноглазой птицы, распахнувший острый клюв в вечном беззвучном крике. Рацел огляделся и, уверившись, что они одни, смягчил привычно надменное выражение лица. Он положил руку на наплечник Мефистана. «Скажи мне честно, Калистарий». В его странных глазах сверкнула тревога. «Я не видел тебя после термин. Становится хуже?» Как и всегда, настроение Мефистана было невозможно прочесть, но он не стал поправлять эпистолярия, назвавшего его старым именем. Рацел счел это хорошим знаком. Властелин смерти просто медленно снял наручи и поднял руку. Рацел чертыхнулся, увидев, что кожа Мефистана окутана темным огнем. Черные огоньки скользили по костяшкам и вспыхивали меж пальцев. Местами тьма полностью поглотила кожу, отчего рука казалась призрачной тенью. «Что это?» «Дар, полученный после термин», — ответил Мефистан. «Он больше не оставляет меня, Радел, даже когда я спокоен. Он всегда со мной. Даже сейчас он борется внутри меня». Властелин смерти закрыл глаза, и мерцающая тьма угасла. «Я едва могу им управлять. Он сильнее с каждым днем, Но чем больше я борюсь с ним, чем больше я... Он взмахнул рукой, и воздух за ней наполнился искрами теней. Чем больше я пытаюсь подавить дар, тем больше он поглощает меня. Он меняет не только плоть, он омрачает мой разум. Он опьяняет меня, Рацел, опьяняет. Эпистолярий пристально глядел на странную тлеющую кожу Мефистона. А что с Дивинусом Прим? Ты нашел там надежду, или видения были бессмыслицей? Ты говорил, что кто-то зовет тебя. Мефистон поглядел на руку, проворчал проклятие и вновь надел латную перчатку. Кто-то зовет меня, я уверен в этом. Я надеялся найти разгадку, хотя бы намек на причину проблем в кронийском секторе, но спустя несколько часов понял, что путешествие было бессмысленным. После всех видений и посланий мне предстала еще одна кровавая бойня, где из-за мелочных разногласий в религиозных доктринах верующие убивают друг друга. Бойня столь же бессмысленная, как и в других мирах сектора. Должен признать, старый друг, что я вернулся озадаченным, ведь ни одна из моих надежд не оправдалась. Я не нашел ни связи между Дивинусом Прим и даром, ни указаний на то, кто же повинен в мятежах. Мефистон нахмурился. Но теперь, выслушав бред Зина, думаю, что в видениях все-таки был смысл, что все же существует способ. Способ обуздать дар, в удивлении покачал головой Рацел. Способ высвободить его. Голос Мефистона изменился, в нем зазвучали эмоции, что случалось очень редко. Способ стать оружием, которым я и должен быть по воле ангела. Способ исполнить свое предназначение. Наконец-то понять, к добру или к худу я обрел его. Мефистон повернулся к каменному бюсту одноглазого орла. Ты ведь помнишь это? Помнишь битву за Хатан? Едва ли забуду. Глубокий ракочущий смех Рацила разнесся по залам. Тогда ты едва различал, где друг, где враг.